Глава третья. Эд. Демон, медведь, принес не только избавление, но также и окончательное смирение. Вышнеземцу уже не нужно было сражаться с холодом, чтобы оставаться в сознании, или с болью, чтобы продолжать жить. Он расслабился, и его словно камень утянуло в прозрачную тишину замерзающего моря. Его поглотила боль. Она окружала его, подобно метели, столь яростной и неистовой, что он видел ее даже ослепленным глазом. Метель бушевала еще долгое время после того, как он лишился сознания. Они приближались к особому месту, куда пообещал привести его медведь. Они летели на крыльях снежного шторма. То был ужасный снежный буран или белый шум. Статические шумы вместо крупинок снега, неисправный пикт-канал, помехи сигналов поврежденной аугметической оптики, лишь фус, лишь жужжащие белые спеклы на фоне черноты. Чернота, вот она-то и была настоящей. Она была такой кромешной, кромешной чернотой. А может, все дело в слепоте? Глаз болел, его отсутствие болело. Сама глазница, в которой он некогда находился, болела. Снег и статика, чернота и слепота. Все значения смешались. Он уже едва мог их различать. Температура тела резко упала. Боль разбавляла оцепенение. Вышнеземец понимал, что уже давным-давно утратил нить событий. Он не мог собраться с мыслями. Он оказался в беспросветной пропасти полуяви, в жалкой норе с подветренной стороны заснеженного берега бессознательности. Для него казалось невероятно сложным отличить воспоминания от порожденных болью грез. Видел ли он белый шум на неисправном экране, или секущий снег на фоне кромешно-черной скалы. Он уже не мог сказать. Он представил себе, что чернота была горой за стеной снега. Горой, которая была слишком большой для горы. Черным скальным зубом, вырисовывавшимся посреди метели, шире и выше всего, что можно оценить одним взглядом. Она казалась настолько огромной, что вышнеземец и глазом не успел моргнуть. Как-то уже полностью заполнило его поле зрения. Сверху, снизу, слева и справа. Поначалу ему показалось, что это была чернота полярного неба. Но нет, прямо на него неслась сплошная скальная стена. Вышнеземец с облегчением вздохнул. Сразу стало легче от мысли, что ему, наконец, удалось отделить настоящие воспоминания от надуманных грез. Гора. Вот она определенно ему грезилась. Ни одна гора не может быть настолько большой.